отца и сына с внуком. Позитую разбойнику, видел правильно бейте, Господи, крест твой. Богу не сходил бы в ад, такой лишь тюрьмы и приучения, такой бы женишь, ты готовил ухудение, такой прелегчайший священник познать благословием. Так говорится о кресте Господе. Видел правильно обидеться, позитую разбойник. Батри, Христа, подвези Пилат на Голгофе. Два разбойника и один жизнодавца. Но только хлеб Спасителя бы спасением для всего человечества. Тот хлеб, который стоял позади, он и забудет мира, победимая беда. С победой над дьяволом и победой над смертью. А слоней два креста. Один был Спаситель для того, который висел на него. Такое было для него есть в ад. Два разбойника висели на крестах возле Господа Иисуса Христа. Один худил все время его, продолжал худить, а другой, начавший было худить, потом образумился. И познав все перещения, возопил Господу, помилуй Господи, запрещенного царства Твое. И ответил Господь, не со мной будешь в раю. Так, через крест, через страдания, веровал разбойник благоразумный, распятого Христа. Веровал, как бы их познать благословие. Но когда мы простил Господь грехи, он познал в нем самого Сына Божия. Понял, что тот, который висит в славе и в бесчестии, и славный царь славы. Понял, что тот, который сейчас кажется немощным и слабым, действительно всемогущий, Творец и Воцветитель всего Вселенной. Итак, открылись умные очи, душевные очи тому разбойнику, который висел с правой стороны. И чисто, и само пришло через покаяние, через смирение. Также Христос увидел себя, паче всех человек. Увидеть у себя для того, чтобы с тем стереть и уничтожить. Где гордость Адамовой, так и разбойник смиренно, познавший прощение, просил Господа прощения, и число явился ему Господь во всей своей славе. А тот другой разбойник, висевший с левой стороны, ошую, как говорится по-славянски, тот худил его все время. Худил, потому что сознавал, что он также грешен, что он есть как преступник, что нарушил и человеческие божеские законы, но не хотел покаяться, не хотел смириться. И он худил те самые законы, которые он нарушил. Худил законодавца, который дал законы природе, который вложил людей совесть, которым они пишут свои человеческие законы, хотя они всегда с ней согласуют. Он худил его, продолжая, и продолжал худить, пока тяготой ухудения не сошла душа его ад. Вот два пути, которые лежат перед людьми. Перед нами лежит чудо-ящий крест Господень. Вот Господь сказал, кто хочет идти по мне, пусть возит крест и по мне грядет. Куда грядет? Сначала через страдание, так же, как Христос страдал. Потом войдет с Христом и Царство Вечное. Царство Небесное, где Христос сидит на своем престоле. Нет другого пути, как только идти за Господом. И разбойник, когда висел с правой стороны, познал меня Бога и душой пошел за ним. Не мог он, конечно, тогда чудесно победиться. Это не нужно. Он душой пошел за Христом. Пошел, познал в нем Бога, смеющегося ради спасения человека. Смирил себя, познал себе перещение и со Христом пошел в рай. Вот и нам лежит путь двух разбойников. Которым путем пойдем мы? Все время шло человечество одним и другим путем. Крест Господень являлся идеем соблазном, ельным же священничком безумием. Казалось, для них безумием, как можешь себя унижать, как можешь поклоняться орудию смирения, орудию казни. И не понимали, что этим орудием Господь спас все человечество под рабством дьяволу, под рабством греха, под вечной погибели. И для людей также был соблазн крест Господень. Они видели, желали отменить Мессию, как царя славы, как царя земного, который возвысит их род людейский. И крест, на котором был раз Христос, был для них соблазн. Соблазн безумием, казалось, распятие Христа. А через это, как говорит апостол Павел, людей соблазн, безумием, нам же Христ, нам же Христос, Божья сила и Божья мудрость. Вот через этот тот человек для них был гибелью, для других был спасением. И в этом есть люди, крест Господень делит людей на две части. Так одни уверовали в Христа, другие спецпутятся в камень преткновения и гнали церковь Христову. Церковь Христова, главе веков, который есть сам Господь Иисус Христос. Церковь Христова есть тело Христова. Сам Он возглавляет ее. И божественным телом и кровью питает верующих, питает чад своей церкви. Почему едино с Христом и целесно, и должно быть и духовно. Мы телом соединяемся с Христом в своем-то божественном причащении. Душой мы должны прилипнуть к Нему, прилипнуть к Нему, сразу следовать заповедям. Все мы грешим. Но одни грешат и каются, другие хулят все законы, которые они нарушают. Так было и в древние, когда арии и другие языки отвергали догматы своей церкви. И тогда часто страдали верующие, когда были нечестивые правители, которые ссылали их в ссылки, как Афанасий Великий, из 47 лет сосетительства провел 20 лет в изгнании. И другие святители также страдали за истину. Страдали и многие верующие, однако через спасение все страдания не спаслись, а смерть глаза вечной жизни возле Царства Небесного. Часто торжествовали неверующие, часто попирали не тех Христов, но затем наступала их гибель и падение, и не в Царство Небесное, а в вечной муке преисподней отставали эти души, так же, как некогда Христос, понятно, отставал вас души Ирода и других надежд, и других, которые искали его душу. Так перед нами лежит путь спасения или путь гибели. О, крест споткнулись, и христиане во время иконоборчества, когда стал гнаться иконы, когда стали уничтожаться другие святыни, крест Господень, святые мощи, когда заставляли верующих попирать крест Господень, и то никто не, те, которые назывались правоверными, вы также считали православными. И так 1,5 лет господствовали это иконоборческий действ, пока, наконец, не было сломлено окончательно. В день торжества православия мы торжествуем победу Христову над иконоборчествами, над теми местами. И также дожидающие. Крест Господень разделял верующих и неверующих. Верующих от тех, которые шли путем спасения, и которые шли путем гибели. Также отвергают крест Господень. И нынешние иконоборцы, протестанты и другие, которые отрицают свои иконы. Они готовы допустить в своих жилищах им изображения библейские, но никак не те иконы, которым мы поклоняемся. Они готовы допустить в своих жилищах красивые изображения каких-то событий евангельских. Но однако отвергает почитание святых икон, которое напоминает нам, что спасение приобретается путем, тяжелым, узким путем, как сам Господь Иисус Христос, путем борьбы с этими грехами и пороками, путем прощения и молитв. Этого не признают те, которые желают видеть Христианство только нечто розовое и прекрасное, которое мог без всякого усилия, без всякого напряжения себя, без всякой борьбы с этими грехами, может обрести вечное блаженство. И путем идут к тем путем, который шел разбойник и сел в шашую. Они отрицают все законы, которые Господь дал своими устами, и своими устами послал апостола по версии по вселенной. Они отрицают те уставы предания, которые свято хранит святая православная церковь. И вот через крест они спасаются познание богословия, познание истины вечной. Другие такое дитвое ухудение возводится в адские мучения. Такой есть путь посланный посетит перед нами православными. И здесь также те соблазны, которые рождают верующих. И здесь одни хотят и желают идти тем путем, которым Христос указал. Все мы грешим, все мы нарушаем и Христов в Западе, и законы Святой Церкви. Но одни становятся грешными в том, что они нарушают, и каются в своих прегрешениях, а другие, вместо того, отрицают сами законы и не хотят им покоряться. Говорят, что законы эти устарели, законы уже не нужны. Мы же сами умнее, чем те, которые дали законы церковные, которые сам Господь дал через апостолы святых святителей. Вот перед нами два пути. Путь благословного разбойника и путь того, который такого ухудения, что в ад. И здесь перед нами также вечные те разделения. Они готовы признать изображения, если они хорошо написаны, если они красивые и услаждают наш взор. Другие по части те иконы, где святые изображены, страдающими, на лицах и на телах изображены, при их подвиги, их посты и моления, те неблагообразия внешнее, а благообразие внутреннее видится на этих священных изображениях. Это, знаете, путь двух разбойников. Одни желают спасения, другие желают только наслаждения в этом мире. А когда это не дается, то они будут те законы, которые даны для нашего спасения. И сейчас также могут возникнуть у нас разные деяния. Потому что церкви, законы церкви Христов не приложены. Кто же христианин, тот покоряется законам и уставам церкви без относительно того, как относятся к нему другие. Относительно основное общество благожелательное и неотрицательное к законам церкви, верные Христовы идут за Христом, идут путем тех законов, тех уставов, которые святы хранят святая церковь, которые хранятся и даются своей церкви. А те, которые желают лишнего удобства и радости в этом земном мире, который погибнет рано или поздно, те предпочитают законы другие, не церковные, а те, которые допускают им жить, как они хотят, и проведать, и мысль думать, как они хотят. Свою волю ставят выше над Духом Церкви, Духом, который дан от самого Господа Бога. И призываете других следовать путем. Вы сможете, братья, скоро с вами опять наслать здесь волнение. Это не будет вас, сейчас некоторые из вас будут призывать идти путем отрицания церковных законов и покоряться только тем законам, которые даны человеческой властью. Бойтесь этого пути. Бойтесь этого пути, когда им пошел разбойник, висевшую, и получил, вот вы уходите, сюда уходите, церковный Христа, он вошел в вечную гибель. И те, кто уходит в церковный закон, и те, кто уходит самого Христа, те, кто уходит в церковь, уходит самого Христа, то есть глава церкви, ибо а законы церкви даны Духом Святым, в числе апостолов. Если, а те законы уже поместные все, они тоже основаны на тех же самых законах, которые даны, основой их являются законы общие, законы и каноны церкви. Не будем себя считать более мудрыми, чем святители, которые установили правила церкви. Не будем же видеть вам мудрыми. Будем смены с разбойным звать, помимо Господа Царствия. Будем молиться Господа Прощенников. Если мы отступаем в закон церкви, если мы постоянно нарушаем, молиться Господь помиловал. И с разбойник нас вел Царство Небесное. То есть не пойдет кто тем путем. Когда он пошел, нечестивый разбойник, оставшись нечестивым до конца, сказал, едем в Сочево, преисподнюю, чтобы избавить нас всех, Господь. Аминь. Сын Господь на вас, старший Христ, никого.